«Дуань Линчань, ты так резво искал меня, что-то срочное?» – недоуменно спросил Сян Ину Дуань Линтяня, мастер павильона Сян. Дуань Линтянь решил прямо сообщить о цели своего визита. «Я пришел к вам сегодня ради просьбы найти кое-что. Мне нужны духовные фрукты, способные увеличить культивирование и практика стадии посвящения пустоты. За исключением духовного фрукта пустоты, который вы мне когда-то подарили, мне нужны все остальные виды фруктов». Услышав подобную просьбу, Сян Ин слегка удивился. «Дуань Линтянь, кто-то из твоих знакомых участвует в боевом соревновании династии. Через полгода должно состояться соревнование. На самом деле вся династия Дархан постоянно обсуждала сие событие. В то же время различные силы династии Дархан объявили о решении заплатить высокую цену за духовные фрукты, полезные для боевых мастеров стадии посвящения пустоты. Практически у каждой из тех сил имелись молодые гении, которые собирались принимать участие в соревнованиях. Люди каждой фракции надеялись, что их молодые гении смогут выделиться во время боевых соревнований и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Вот почему они объявили о желании заполучить духовные фрукты, полезные для практика стадии посвящения пустоты независимо от цены. «Я сам участвую», – прямо ответил парень, ничего не скрывая. «Участвуешь?» – поразился Сян Ин. Когда парень объявил о желании заполучить духовные фрукты, он изначально предположил, что кто-то из его знакомых принимает участие в соревнованиях, поэтому парень искал духовные фрукты ради того человека. Но он не подумал, что Дуань Линтянь хочет участвовать лично, так как слишком молод. Кроме того, 2 месяца назад он слышал, что Дуань Линтянь находился лишь на 4-м уровне стадии посвящения пустоты. При его возрасте подобная культивация весьма поражала, но лишь за счет такой культивации будет невозможно выделиться на боевых соревнованиях династии и завладеть правом участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Именно исходя из таких соображений он не подумал, что Дуань Линтянь сам участвует в соревнованиях. «Да», — спокойно кивнул Дуань Линтянь. Сян Ин пришел в себя, но горько усмехнулся. «Дуань Линтянь, я могу лишь сказать, что постараюсь». Ввиду наступления соревнований не только различные силы династии, даже империи находятся в поисках таких духовных фруктов. На самом деле, как только появляется духовный фрукт, способный помочь практику стадии посвящения пустоты, его в любом случае кто-то дозабирает по высокой цене. Закончив говорить, Сян Цин вздохнул. Как мастер павильона хранения сокровищ, он сам знал, сколько уже людей приходило в его павильон с вопросом о духовных фруктах. Поэтому он понимал, насколько сейчас редки такие духовные фрукты. Дуань Линтянь кивнул, но не был особо удивлен. «Тогда я попрошу мастера павильона Сян поискать их для меня. Если сможете найти такой духовный фрукт, помимо духовного фрукта пустоты, я готов передать вам 3 духовных меча для изучения», — произнес свою просьбу Дуань Линтянь. Когда он закончил говорить, в его тоне содержалась явная провокация, так как он знал, что Сян Ин мастер оружия 4-го ранга. «Дуань Линтянь, точно?» — с серьезным выражением на лице спросил Сян Ин. В то же время он часто задышал, а его грудь сильно вздымалась от желания получить подтверждение. «Естественно, правда», — кивнул Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, не переживай. В течение этого периода времени я точно постараюсь найти для тебя подходящие духовные фрукты и вечный корень», — искренне пообещал Сян Ин. «Если вы найдете для меня вечный корень, я могу пообещать, что мой мастер изготовит для вас духовный меч 3-го ранга. Конечно же, вам придется самостоятельно приготовить соответствующие материалы», — продолжил подливать масла в огонь парень, подталкивая Сян Ина. Глава 634. Клан Фэн. Духовное оружие 3-го ранга. Подобную вещь Сян Ин мечтал заполучить, но лишь в мечтах. Как мастер оружия 4-го ранга, больше всего на свете он мечтал сделать шаг вперед в дао изготовления оружия и стать мастером оружия 3-го ранга. Но даже если он и стремился к своей мечте, но не был уверен, что сможет ее воплотить, так как он собственными глазами встречал многих мастеров оружия 4-го ранга, что до самой смерти не сумели совершить тот самый шаг. Но, конечно, он считал, что основная причина их неудачи заключалась в том, что они не входили в контакт с духовным оружием 3-го ранга. В династии Дархан уже несколько тысяч лет не появлялся мастер оружия 3-го ранга, а подобным оружием обладала лишь императорская семья в единственном экземпляре, о котором было известно обществу. Но то духовное оружие ценилось императорской семьей как сокровище, поэтому никто так и не сумел получить его у них. Сян Ин множество раз уже пытался получить то духовное оружие, но каждый раз получал отказ. Именно поэтому можно было сказать, насколько редко можно было встретить духовное оружие третьего ранга. А теперь, услышав, что он сможет заполучить в свои руки собственное духовное оружие третьего ранга, то естественно не смог усидеть на месте. «Дуань Лин Тянь, я прямо сейчас отдам приказ всем своим подчиненным». Под изумленным взглядом Дуань Лин Тяня, Сян Ин обратился потоком ветра и исчез прямо на глазах. Но не прошло много времени, прежде чем Сян Ин появился снова. «Дуань Лин Тянь, если появятся новости о духовных фруктах или вечном корне, как мне найти тебя? Раз ты участвуешь в соревнованиях династии, полагаю, ты остановишься в столице династии Дархан, верно?» — спросил Сян Ин. Кроме того, он выглядел таким взволнованным, словно уже догадывался, где можно найти необходимые вещи. «Можешь направляться прямо в столицу. Обычно я нахожусь в поместье, организованном для империи Черного Камня. Его зовут поместьем Черного Камня», — ответил Дуань Лин Тянь. «Хорошо, я запомнил», — кивнул Сян Ин. «Раз мы все решили, тогда я пойду. Мастер павильона Сян, до встречи. Буду ждать от вас новостей». Попрощавшись с Сян Ином, Дуань Лин Тянь покинул павильон хранения сокровищ, а затем и город Млечного Пути. Он больше никуда не стал направляться, поэтому вернулся в династию Дархан. Благодаря помощи мастера павильона Сян, даже если он временно не сможет найти вечный корень, но у него наверняка есть способ отыскать духовные фрукты. «Я лишь надеюсь, что он сможет это сделать как можно скорее», — вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. Как только он прорвется на 7-й уровень стадии посвящения пустоты до начала соревнований, то был уверен, что сможет выделиться на боевых соревнованиях и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Вернувшись в столицу, Дуань Лин Тянь не стал возвращаться во двор. «Клан Фэн», — вспомнил Дуань Лин Тянь, а в его голове вспыхнул силуэт красивой девушки. Она носила красное платье, но которое переливалось сверкающими оттенками пламени. «Тяню», — Дуань Лин Тянь закрыл глаза, вспоминая девушку. «Фэн Тяню». В то время он впервые покинул имперское королевство Лазурного Леса, а как только он прибыл в империю Черного Камня, то встретил ее в городе Гнезда Феникса. Он до сих пор помнил, что Тяню обладала телом духовного огня, а если она не сможет с ним ничего сделать до 30 лет, то взорвется от взрыва духовной энергии. «Раз я теперь добрался до столицы династии Дархан, то должен отправиться в клан Фэн и навести визит губернатору Фэн и Тяню», — спланировал про себя Дуань Лин Тянь. «Старший, не знаешь, как добраться до клана Фэн?» Определившись с дальнейшими планами, он остановил прохожего и вежливо задал ему вопрос. «Я не знаю». Прохожий замахал руками, а после обошел Дуань Лин Тяня и скрылся за углом улицы. Дуань Лин Тянь лишь нашел себе иного прохожего. «Старший, ты не знаешь, как пройти в клан Фэн?» Вот только в этот раз он достал из кармана золотую монету. «Знаю. Естественно, я знаю». Когда он увидел золотую монету, то сразу ответил. В то же время сбежавший прохожий вернулся посмотреть, так как услышал возглас. Разворачиваясь, он думал: в его возрасте он уище желает просто так помогать другим, но когда он повернулся, то увидел, что молодой юноша в фиолетовом одеянии протягивает тому прохожему мешочек с как минимум 1000 золота, то полностью остолбенел. 1000 золотых за простой ответ на вопрос. Первое время он испытал сильное сожаление и возненавидел сам себя, что слишком быстро сбежал и лишился подобной возможности. Он поклялся сам себе, что если кто-либо в будущем решит задать ему вопрос, то он больше не станет беспечно сбегать. Но сам Дуань Лин Тянь о его клятве даже не догадывался. Он узнал все необходимое, поэтому направился прямо к поместью клана Фэн. Поэтому довольно скоро он уже стоял перед вратами поместья. Поместье оказалось хорошо украшено и нисколечки не уступало императорскому дворцу. Сразу становилось понятно, что оно принадлежало выдающейся силе столицы. Клан Фэн и вправду поразительный. Лишь простые врата по богатству уже напоминают врата императорского дворца в империи Черного Камня. Удивился про себя Дуань Лин Тянь, а затем он обратил внимание на большую вывеску прямо над вратами. В глаза сразу бросилось два слова. Клан Фэн, то слово Фэн. Вдруг что-то заподозрив, Дуань Лин Тянь горящим взглядом уставился на слово «фэн». Другими словами, он четко ощутил ауру формации начертания, а когда его духовная сила слилась с ней, бам, он внезапно ощутил, как на него напала бесформенная энергия. Его разум внезапно прояснился. В то же время ошеломительная картина предстала перед его глазами. В той картине исключительно огромный летающий зверь парил в небе, а от его тела излучался очень красивый алый свет. На его огромном теле горело бесформенное пламя, которое казалось каким-то теплым. Феникс, хотя он никогда ранее не видел таких летающих зверей, но данный зверь очень напоминал божественного зверя Феникса из легенд, поэтому он невольно связал их вместе. Что более важно, данная сцена заключалась внутри формации начертаний, но она содержалась внутри слова Фэн. Вот почему он немного растерялся от потока мыслей. Дуань Лин Тянь уверенным шагом направился к вратам поместья клана Фэн. Сами стражи врат сразу пробудились и встали на изготовку. Они остановили Дуань Лин Тяня. Стражи клана Фэн были одеты в красные доспехи, но выглядели серьезными, из-за и со стороны казались внушительными. В то же время Дуань Лин Тянь направил к ним духовную силу, чтобы определить их культивирование. Сильнейший из них обладал силой боевого мастера 9 уровня стадии абсолютной пустоты, а слабейший находился на 7 уровне. Однако Дуань Лин Тянь опешил. Я и вправду не догадывался, что клан Тянью настолько страшный. Боевые мастера 7 уровня стадии абсолютной пустоты выше охраняют врата в поместье. Ошеломился внутри себя Дуань Лин Тянь. Что ты здесь делаешь? Низким голосом задал ему вопрос стражник 9 уровня стадии абсолютной пустоты. Я пришел увидеться кое с кем. Спокойно ответил Дуань Лин Тянь. С кем? Продолжил допрос стражник. Я пришел увидеться с Фэн Тянью. Парень прямо сообщил о причине своего визита. Фэн Тянью? Стражники выглядели удивленными. Фэн Тянью, а такой человек есть в клане Фэн? Стражники начали переглядываться между собой. Они тихо между собой перешептывались. Хотя шептались они очень тихо, но Дуань Лин Тянь их ясно расслышал, из-за чего и потерял дар речи. Такого не может быть, верно? Стражники не знают Тянью. Затем стражник обратился к Дуань Лин Тяню. Младший, может ты пришел не туда? У нашем клане нет человека по имени Фэн Тянью. Нет такого человека? Слова стражника на некоторое время ввели парня в ступор. Вы уверены, что в клане Фэн нет человека по имени Фэн Тянью? Задал вопрос парень, когда пришел немного в себя. Да, получил он все тот же ответ. Тогда я хочу спросить, как много кланов Фэн в столице династии Дархан? Спросил он снова у стражника. Только наш клан, терпеливо ответил стражник. Только один клан Фэн? Дуань Лин Тянь облегченно вздохнул. Ранее, когда стражник сказал, что в их клане нет человека по имени Фэн Тянью, он и вправду подумал, что пришел не туда. Он даже предположил, что возможно в столице династии Дархан имелось два клана Фэн, а Фэн Тянью живет именно там. Но ответ стражника позволил ему понять, что он не ошибся с адресом. Они пришел именно туда, куда нужно. Но они не знали, кто такая Тянью, как такое возможно. Я хочу подтвердить, может тот человек и вправду не из вашего клана. Вы никогда не слышали о Фэн Тянью, но вы ведь знаете Фэн Удао? Снова задал вопрос Дуань Лин Тянь. Фэн Удао. И как только она закончил свой вопрос, то заметил, что выражения стражников мгновенно изменились. Стражники вели себя спокойно, но как только он произнес имя Фэн Удао, на их лицах выразилось почтение. Почтение, что шло из самих глубин их сердец. Неподдельное почтение. Глава 635. Бабушка Су. Когда он увидел почтение на лицах стражников клана Фэн, то сразу понял, что пришел куда нужно. Он пришел в клан Фэн, о котором говорил тогда Фэн Удао. Но тогда почему стражи клана Фэн не знают о Фэн Тянью? Вот что вызывало у него недоумение. Стражник, стоящий впереди всех, первым пришел в себя, поэтому сперва глубоко вздохнул, а после спросил. «Молодой мастер, вы знаете старшего мастера?» «Старший мастер», Дуань Лин Тянь сперва опешил, а затем понял смысл слов. Стражник говорил о Фэн Удао. «Да я знаю его, я пришел увидеться с ним», кивнул Дуань Лин Тянь. Когда Дуань Лин Тянь подтвердил свою цель, стражник более почтительно взглянул на Дуань Лин Тянь. «Надеюсь, молодой мастер простит мне мое прошлое поведение». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся. «Не сделано никакого вреда. Можете сообщить ему о моем прибытии, молодой мастер? Прошу, следуйте за мной». Стражник не стал выполнять просьбу Дуань Лин Тяня, а наоборот пригласил его пройти с ним. Таким образом Дуань Лин Тянь вошел в поместье клана Фэн. Что до остальных стражников, все они стояли во две стороны и с уважением смотрели на проходящего мимо Дуань Лин Тяня. Старший мастер уже много лет не появлялся на публике. Никогда бы не подумал, что этот молодой человек знает старшего мастера. Да, старший мастер – недостижимая легенда нашего клана. Согласно слухов, если бы старший мастер проявил желание стать патриархом клана Фэн, то патриархом клана был бы уже старший мастер. Я тоже об этом слышал. Сила старшего мастера уже достигла невероятного уровня, которая уже не уступает предкам нашего клана. Стражники клана Фэн перешептывались между собой, выражая почтение к Фэну Дао. Фэну Дао – старший мастер клана Фэн и старший брат нынешнего патриарха. Его статус в клане Фэн совершенно не уступал патриарху, а уровень развития уже соответствовал двум великим предкам. По пути всю эту информацию он узнал из бесед стражников клана Фэн. «Я не думал, что губернатор Фэн обладает таким происхождением», – ошеломился Дуань Линтянь. Сам он решил полюбопытствовать у стражника, что вел его за собой. «Старший, ваше поместье кажется построено очень величественно и грандиозно, а также не уступает по красоте императорскому дворцу. Статус клана Фэн в династии Дархан немал, так, своими словами он решил лишь проверить почву». Как только Дуань Линтянь закончил вопрос, стражник вдруг стал гордым, а затем задал парню ответный вопрос. «Молодой мастер, вы же не из династии Дархан, верно? Как ты узнал?» Поразился Дуань Линтянь. «Если бы вы были из династии Дархан, то явно должны были знать о могуществе клана Фэн». Слегка улыбнулся клан Фэн. Дуань Линтянь нахмурился, и только сейчас понял, что клан Фэн наверняка внушительная величина в династии Дархан. Стражник уважительно посмотрел на Дуань Линтяня, а затем спросил: «Могу я узнать ваше имя?» «Дуань Линтянь», — прямо ответил Дуань Линтянь. «Значит, вы молодой мастер Линтянь. Если я не ошибаюсь, вы пришли в династию Дархан ради участия в соревнованиях, верно?» Когда стражник закончил задавать вопрос, то более глубоким взглядом посмотрел на Дуань Линтяня. «Да». Дуань Линтянь не стал скрывать правды, поэтому после задал уже свой вопрос. «Как ты предположил? Логически говоря, при моем возрасте весьма сложно связать меня и соревнования династии. Верно, на соревнованиях династии ведь соберутся самые выдающиеся представители молодого поколения династии Дархан, а также выдающиеся представители различных империй. А если точнее, то практически каждый из них будет находиться в возрасте 35 лет. Молодой человек вида Дуань Линтяня, которому в районе 25 лет, редко встречался на подобных соревнованиях. Молодой мастер Линтянь, я просто предположил. Раз вы знаете старшего мастера, тогда вы явно необычный человек», — с улыбкой на лице ответил стражник. В его словах присутствовала слепая уверенность в величии Фэну Дао. «Так тоже можно?» Дуань Линтянь слегка опешил. В то же время он осознал, насколько выдающийся статус у Фэну Дао в клане Фэн. Он не был патриархом, но уже превзошел патриарха. Учитывая статус губернатора Фэна в клане Фэн, логически говоря, его дочь должна была быть хорошо известна среди представителей клана, но тогда почему они о ней ничего не знают? Недоумевал про себя парень, но он не стал задавать сей вопрос стражнику. «Подожду и спрошу непосредственно у губернатора Фэна и Тяню», — решил про себя Дуань Линтянь. Клан Фэн оказался весьма обширным и совершенно не уступал императорскому дворцу в империи Черного Камня. По пути они множество поворачивали за повороты, а также он встречал занятых слуг. Дуань Линтянь следовал за стражником клана Фэн, но направлялись они к восточной части поместья клана Фэн, а в итоге он остановился перед весьма обширным особняком. Он напоминал больше поместье внутри поместья, так как врата данного поместья были закрыты, словно бы отделялись от поместья клана Фэн. «Молодой мастера Линтянь, в этом поместье живет старший мастер», — почтительно обратился стражник в Дуань Линтяню. Затем он сделал два шага вперед и дважды постучал по вратам, но через некоторое время врата открылись, а прямо за ними показался старый человек, старая женщина. Выглядела она старой и носила зеленые одеяния. Больше все-таки она напоминала старую ведьму, но если присмотреться, то можно было заметить в глазах женщины два пучка яркого света. Старушка явно непростая. «Старшая Су», — уважительно поклонился стражник перед старой женщиной. «Тебе что-то нужно?» Женщина даже не удосужилась посмотреть на него, задав ему вопрос равнодушным тоном. «Старшая». Прежде чем стражник успел ответить, Дуань Линтянь нетерпеливо его опередил. Он знал эту старушку. Она оказалась никем иным, как бабушкой Су, которую он встретил в городе Гнезда Феникса, а также именно она следовала за Тяню. В тот день ради Тяню она даже не колебалась, когда преклоняла перед ним колено. Ее преданность Тяню была ясна. В своем сердце он всегда уважал бабушку Су. Голос Дуань Линтяня развеял слегка напряженную атмосферу. Старушка сразу повернула голову и посмотрела в сторону Дуань Линтяня, что стоял позади стражника. «Лин, молодой мастер Линтянь», когда бабушка Су увидела Дуань Линтяня, в ее мутных глазах вспыхнул яркий свет. Она даже с приятным удивлением назвала его имя. Когда стражник понял, что старушка потеряла свое самообладание и даже назвала парня по имени, он ясно осознал, что личность Дуань Линтяня невероятна. Просто смешно. Он предельно точно знал, что за старушка стояла перед ним. По совпадению данная старушка оказалась личной служанкой последней жены патриарха, а также она обладала поразительной силой. В то время даже патриарх клана Фэн с неким уважением обращался к ней. Старушке понадобилось бы сказать лишь слово, чтобы взять в свои руки жизнь стражника вроде него. Старшие давно не виделись. Дуань Линтянь слегка улыбнулся, кивнул бабушке Су. Можно сказать, что он ее поприветствовал. Бабушка Су совершенно не придала значения его поведению. «Молодой мастер Линтянь, прошу, входите». Когда он пересек черту врат сего поместья, то не забыл повернуться к стражнику. «Благодарю за беспокойство, молодой мастер Линтянь, не стоит», — вежливо ответил стражник. Стражник глубоко вдохнул, а затем развернулся, чтобы уйти, когда за его спиной закрылись врата поместья. Внутри себя он был шокирован. Ранее даже старшая Су уважительно к нему обращалась. Кажется, она не относится подобным образом даже к молодым мастерам нашего клана. Он же не может быть приемным сыном старшего мастера, верно? Продолжая размышлять о личности молодого человека, про себя он кое-что предположил. Но, конечно, он посмел только предположить. Если же он посмеет рассказать о своем предположении, то ему даже 10 жизней не хватит, чтобы спастись. В то время Дуань Линтянь следовал за бабушкой Су и вошел в особняк, который принадлежал Фэну Дао. «Молодой мастер Линтянь, когда вы пришли в столицу?» — спросила бабушка Су, когда привела его в особняк. «Относительно недавно», — слегка улыбнулся Дуань Линтянь. «Старшая, разве губернатор Фэн и Тянью не здесь?» Бабушка Су покачала головой. «Старший мастер и молодая леди ушли месяц назад и наверняка будут отсутствовать некоторое время. Но они точно вернутся к началу соревнований династии». «Ушли?» — Дуань Линтянь горько улыбнулся, понимая, что пришел сейчас не вовремя. Затем бабушка Су пригласила его в зал особняка и приготовила ему чай. Во всем особняке он не увидел ни одной служанки, а сам особняк выглядел опустошенным. «Старейшины Куна тоже здесь нет?» — решил уточнить Дуань Линтянь. Бабушка Су кивнула. «Старейшина Кун, старший мастер и молодая леди ушли вместе. Молодой мастер Линтянь, вы же наверняка пришли в династию Дархан не ради встречи со старшим мастером и молодой леди, верно?» Дуань Линтянь недавно сказал, что некоторое время назад пришел в столицу династии Дархан, поэтому она поняла, что он явился точно не ради встречи с ними. «Да», — кивнул Дуань Линтянь, — «я пришел ради соревнований династии». «Соревнований?» — слегка удивилась старушка. «Вы собираетесь представлять империю Черного Камня?» Дуань Линтянь кивнул. Теперь она уже с шоком посмотрела на Дуань Линтяня. «Я не представляла, что за короткие несколько лет твоя сила так быстро вырастет, что позволит тебе выделиться среди многочисленных гениев в империи Черного Камня и получить квалификацию принять участие в боевых соревнованиях династии. Мне просто повезло», — вежливо ответил парень. «Повезло?» — бабушка Су покачала головой. Она прожила уже больше половины своего жизненного срока, поэтому естественно не поверила, что всему виной удача. Как и ожидалось от судьбоносного мужчины для молодой леди, он и вправду невероятен, — подумала про себя старушка. Глава 636. Жизнь, полная неудач. Старшая. Дуань Линтянь решил полюбопытствовать у старушки. Когда спросил у стражников возле врат поместья клана Фэн, кажется, они не знают о существовании Тяню. Именно данный вопрос до сих пор вызывал у него недоумение. Фэн Тяню была дочерью Фэну Дао. Логически говоря, она должна была быть хорошо известна в клане Фэн. Но стражники клана Фэн выглядели так, словно никогда не слышали о существовании человека с таким именем в клане Фэн. «Ничего странного», — покачала головой бабушка Су, а затем неторопливо продолжила. «По особой причине, существование молодой леди не должно быть известно клану Фэн. Только некоторые высшие силы клана и мы знаем о ее существовании. С самого начала высшее руководство клана Фэн намеренно решило сокрыть молодую леди от внешнего мира. Поэтому даже не упоминая стражников и слуг, даже прямые потомки клана не знают о ее существовании». Закончив говорить, Старушка вздохнула. Какую цель преследовало высшее руководство клана? Нахмурился Дуань Линтянь. По причине престижа клана Фэн, ответила бабушка Су. Престижа? Недоуменно переспросил Дуань Линтянь. Могло ли так случиться, что личность Тяню могла навредить престижу клана Фэн? Какие еще могли быть причины? Если у молодого мастера Линтяня есть время, тогда я могу потратить немного твоего времени и рассказать причину и обстоятельства. Бабушка Су села в свое кресло снова. Я свободен, кивнул парень, так как ему было любопытно узнать тайну. Поэтому бабушка Су начал рассказ. Много лет назад существовало два великих клана слабее императорской семьи династии Дархан. Теми кланами являлись клан Фэн и клан Лун. Они вели себя как огонь и вода, поэтому в итоге мы прекратили высказывать друг другу претензии и начали кровопролитную бойню. Два великих клана начали беспрецедентную войну. На то время ее размер не могли понять обычные люди. Высшие силы обоих кланов поклялись, что уничтожат другую сторону и не успокоятся, пока родословная их противников не исчезнет из этого мира. 30 лет назад наш клан убил нескольких экспертов в стадии толкования пустоты клана Лун за счет особой схемы, поэтому впоследствии нам удалось сокрушить и полностью уничтожить их. Но тогда никто не ожидал, что сын патриарха клана Фэн, старший молодой мастер, на самом деле спасет третью молодую леди клана Лун, а также сильно влюбится в нее. Когда патриарх узнал об этом, то прошло уже несколько лет с того события. Тогда старший мастер и третья молодая леди уже дали рождение дочери. Тогда патриарх разозлился до смерти. Третья молодая леди обвинила в случившемся себя, поэтому совершила суицид. А тогда от родословной клана Лун осталась единственная кроха. Ею оказалось. Договорив до сего момента, старушка даже слегка заплакала. «Тяню, верно?» – спросил Дуань Линтянь. «Да», – кивнула бабушка Су. «Понятно», – кивнул парень со сложным взглядом. Когда бабушка Су рассказала эту историю, он уже предположил, что старшим молодым мастером в той истории оказался Фэн Удао, а третьей молодой леди – мама Тяню. В крови Тяню протекала родословная как клана Фэн, так и клана Лун. Что случилось после? Как губернатору Фэну удалось защитить Тяню? – спросил Дуань Линтянь. Прибыв в этот мир уже довольно давно, он уже понял определенные его принципы в общественности. Великий клан уровня клана Фэн очень высоко ценил собственный престиж. Патриарх клана Фэн разозлился до смерти, потому что почувствовал, что его собственный сын опозорил клан. Он ощутил, что подобная ошибка произошла из-за того, что он должным образом не обучил его. Он мог понять, что после смерти матери Тяню, все высшие силы клана Фэн точно хотели уничтожить последнюю зацепку присутствия клана Лун, чтобы выполнить ту клятву, которую однажды принесли. «Нет», — покачала головой бабушка Су. В то время, хотя сила старшего мастера исходила в число высших среди его поколения, но он не был соперником-членом старшего поколения. Тогда госпожа прорицатель и старейшина Кун вмешались и защитить жизнь молодой леди. Но с того дня высшее руководство клана Фэн заключило соглашение. Они не позволят никому узнать правду. Кроме того, молодая леди скрывалась внутри клана и постоянно следовала за старшим мастером, чтобы жить в уединении. Именно поэтому лишь несколько человек в клане Фэн знают о существовании молодой леди, заключила бабушка Су. Дуань Линтянь протяжно вздохнул. Я и вправду не представлял, что у Тяню такое сложное прошлое. Она сама то знает о нем? Нет. Бабушка Су покачала головой, а ее выражение стало серьезным. Молодой мастер Линтянь, что бы ни случилось, ты не должен рассказывать ей ничего, иначе, боюсь, ей будет сложно его принять. Понимаю. С серьезным видом кивнул Дуань Линтянь. Он даже мог представить, что если Фэн Тяню узнает о произошедшем, то наверняка будет горевать. Ее родной дедушка умер из-за отца и матери, а мать совершила суицид в связи со смертью дедушки. Более важен тот факт, что половина родословной ее тела принадлежит клану Лун, в то время как клан Лун был полностью уничтожен кланом Фэн. Если Тяню узнает правду, то к каким выводам придет? Дуань Линтяню даже сложно было представить подобное. Поэтому лучше всего будет, если Тяню никогда ни о чем не узнает. Она девушка с неудачливой судьбой. Его рождение такое грустное, а также она обладает телом духовного огня. Теперь он начал ее жалеть про себя. Молодой мастер Линтянь, молодая леди примет участие в боевых соревнованиях династии. Тогда ее наконец представит обществу. Договорив до сего места, На лице старушки всплыла улыбка. «Высшие силы клана Фэн позволят ей так поступить?» – спросил Дуань Лин Тянь. «Это уже не в их силах», – ответила уверенным тоном бабушка Су. «Не в их силах?» – Дуань Лин Тянь сперва ошеломился, а затем начал догадываться о смысле слов бабушки Су. Видимо, теперь губернатор Фэн не волнуется о решении высших сил клана Фэн. Но даже если Тянью и покажется на публике, ее происхождение наверняка будет сокрыто. Вот в чем он был предельно уверен. Он верил, что как отец Тянью и ради ее благополучия, Фэну да точно не позволит, чтобы в общественность просочились сведения о ее происхождении. Но он был уверен и еще кое в чем. Будучи единственной дочерью Фэну Дао, Фэн Тянью получит как честь, так и обожание. Тянью, он был рад за нее. Она больше не станет скрываться от общества. Надеюсь, что она сможет найти способ справиться с телом духовного огня. Мой возраст скорость достигнет отметки 30 лет. Но до сих пор я не ощущаю ни намека на пробуждение врожденного духовного тела. Вздохнул про себя Дуань Лин Тянь. Хотя его утвердили, как судьбоносного мужчину для Фэн Тянью, но до сих пор у него не имелось в наличии способа помочь девушке справиться с угрозой тела духовного огня. Возможно, само пророчество оказалось ошибкой. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Молодой мастер Лин Тянь, почему бы тебе не остаться здесь до возвращения старшего мастера и молодой леди? Предложила ему бабушка Су. Нет нужды. Покачал головой парень. У меня есть где остановиться. Раз они вернутся к началу соревнований, тогда у меня появится возможность встретиться с ними. Вскоре он попрощался с бабушкой Су. Бабушка Су проводила Дуань Лин Тяня до врат поместья клана Фэн, чем и вызвала ошеломление стражников. Только когда она ушла, а Дуань Лин Тянь скрылся за поворотом, только тогда она пришли в себя от шока. Старшая Су лично проводила этого молодого мастера. Кто она такой на самом деле? Как сторонник старшего мастера, старшая Су уже давно живет в уединении, но даже молодые мастера и молодые леди клана совершенно игнорируются ею. Но этот молодой человек получает от нее подобное отношение. Просто поражает. Стражники клана Фэн перешептывались друг с другом, в то же время как стражник, что недавно вел Дуань Лин Тяня к особняку Фэн Удао, выглядел спокойным от начала и до конца. Он не удивился ничему, что только что произошло, потому что он лично видел, как старушка потеряла самообладание, когда встретилась с Дуань Лин Тянем. Хотя я не встретился с губернатором Фэн и Тяню, но узнал кое-что о происхождении Тяню, поэтому можно сказать, что я не пришел зазря. Как только он покинул поместье клана Фэн, то решил вернуться в резиденцию Империи Черного Камня в столице династии Дархан. Когда он проходил мимо ресторана, то прошел мимо двух мужчин средних лет, а беседа между ними привлекла его внимание. Клан Чжан наверняка готовится к особому представлению. Старший молодой мастер клана Чан только вернулся, но он уже прорвался к восьмому уровню стадии посвящения пустоты в своем возрасте. Просто непостижимо. Кстати говоря, он уже коснулся первых ступенек для прорыва на девятый уровень стадии посвящения пустоты. Когда начнутся соревнования династии, он наверняка уже сумеет прорваться к девятому уровню стадии посвящения пустоты. Видимо, клану Чжан удастся получить место для участия в боевых соревнованиях между десятью династиями. Старший молодой мастер клана Чжан, фамилия Чжан, он невольно вспомнил старшего Чжана, Чжан Шоу Юна. Старший Чжан кажется член клана Чжан в столице династии Дархан. Может ли так совпасть, что они упоминали именно старшего Чжана? Дуань Лин Тянь невольно завелся, а затем он уверенным шагом зашагал к двум мужчинам. «Что ты делаешь?» Когда они увидели, что кто-то преградил им путь, выражение мужчин слегка изменилось. Глава 637. Чжан Шоу Юань, у меня нет никаких плохих намерений. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и добавил, «Я просто хочу спросить вас обоих, старший молодой мастер клана Чжан, вы оба говорите о Чжан Шоу Юне?» «Да». Выражение лиц двух мужчин средних лет ослабли, когда они увидели, что Дуань Лин Тянь только спрашивал об этом, и они кивнули. «Вы оба знаете, где находится клан Чжан?» Снова спросил Дуань Лин Тянь. «Ты знаешь старшего молодого мастера клана Чжан?» Между тем, двое мужчин средних лет отреагировали на слова Дуань Лин Тяня, и их выражения лиц тут же стали серьезными. «Да, он мой друг, прошло уже больше двух лет с тех пор, как мы не виделись». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и кивнул. В следующий момент Дуань Лин Тянь заметил, что двое мужчин средних лет посмотрели на него совершенно другим взглядом. В этом взгляде содержалось небольшое почтение. Поместье клана Чжан находится вон там, в мгновение ока, Двое мужчин средних лет поспешно показали Дуань Линтяню путь к клану Чжан. «Спасибо вам». Определив местоположение клана Чжан, Дуань Линтянь поблагодарил двух мужчин и большими шагами отправился в том направлении. В следующий момент Дуань Линтянь прибыл к просторному поместью. Поместье клана Чжан немного меньше поместья клана Фэн. Похоже, что в столице династии Дархан между кланом Чжан и кланом Фэн все еще существует определенное расстояние. Догадался в своем сердце Дуань Линтянь. Перед входом в поместье Чжан Дуань Линтяня остановили несколько стражей. «Кто ты? Для чего ты сюда пришел?» Тут же в Дуань Линтяня вперились пристальные взгляды. «Я ищу старшего Чжана, Чжан Шоу Юна». Дуань Линтянь кивнул стражникам и прямо обозначил цель своего визита. «Ты друг старшего молодого мастера?» Мгновенно, выражения лиц стражей смягчились, и они посмотрели на Дуань Линтяня с небольшим уважением. Старший молодой мастер был легендой для членов клана Чжан вроде них. В прошлом перед уходом из клана старший молодой мастер был главным гением клана Чжан. На этот раз, из-за боевых соревнований между 10 династиями, их старший молодой мастер вернулся в клан, чтобы принять в них участие, и из-за этого уверенность клана Чжан значительно возросла. Что касается всех в клане Чжан, сила их старшего молодого мастера – стать выдающимся в отборе династии Дархан и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями не было сложно. Теперь, когда они узнали, что молодой человек в фиолетовом перед ними был другом их старшего молодого мастера, они, естественно, не смели неуважительно к нему относиться. «Что, думаете, я вру? Ваш старший молодой господин должен быть дома, приведите меня к нему, и если я вру, он сам скажет об этом». Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся. «Нет-нет, мы не это имели в виду. Верно, мы верим молодому господину, мы верим». Услышав слова Дуань Линтяня, стражи клана Чжан мгновенно запаниковали. «Что за шутка? Если старший молодой господин узнает, что они сомневались в его друге, то разве во время его ярости он не накажет их? Молодой мастер, я приведу вас к старшему молодому мастеру». В мгновение ока один из стражей повернулся и почтительно позвал Дуань Линтяня за собой. Дуань Линтянь кивнул и последовал за стражем в поместье. Под руководством стражи Дуань Линтянь прошел все поместье и наконец вышел за пределы внутреннего двора. Во дворе случайно оказалась служанка с метлой в руке, и она, очевидно, только что убрала двор. «Старший молодой мастер здесь?» – спросил страж у служанки. «Старший молодой мастер любуется цветами у озера со старшей молодой хозяйкой», — ответила служанка. Впоследствии страж повел Дуань Линтяня в другую сторону. Вскоре, они наконец, прибыли к огромному озеру. Это озеро, очевидно, было намеренно вырыто кланом Чжан. Оно занимало огромную площадь, а на вершине озера имелся извилистый каменный мост. «Старший молодой мастер там». Страж привела Дуань Линтяня к озеру и указал парню в сторону, глядя на настил перед озером. Дуань Линтянь кивнул. Он давно заметил, что под настилом вдалеке стояли мужчина и женщина и любовались ковром цветов сбоку от них. Этот мужчина и женщина не были незнакомы ему. Это был именно Чжан Шоу Юн и Ван Цун. «Ты занимайся своими делами, а я займусь своими». Дуань Линтянь кивнул стражу и, ступив на каменный мост, направился к беседке в центре озера. Стражник клана Чжан не уходил, а продолжал стоять на месте, молча наблюдая за Дуань Линтянем. Сейчас он хотел убедиться, что этот молодой человек в фиолетовом знал старшего молодого мастера клана Чжан. Если старший молодой мастер не узнает этого молодого человека в фиолетовой одежде, то это было эквивалентно тому, что он запустит бомбу замедленного действия. Если старший молодой мастер из-за этого придет в ярость, он наверняка познает его гнев. «Похоже, я слишком много думал». В мгновение ока страж увидел, что старший молодой мастер под настилом взволнованно подошел и поприветствовал молодого человека в фиолетовом. Тем временем он успокоился, повернулся и ушел. Дуань Линтянь смотрел на молодого человека в белых одеждах, который вышел из-под настила. «Старший Чжан, ха-ха, брат Линтянь, ты наконец-то пришел». Чжан Шоу Юн подошел большими шагами и ярко улыбался, смотря на Дуань Линтяня. Впоследствии, Дуань Линтянь вместе с Чжан Шоу Юном вошел под настил. Заловка. Дуань Линтянь посмотрел на Ван Цун и, слегка улыбнувшись ей, поприветствовал ее. Ван Цун улыбнулась в ответ, а затем ответила ему. «Вы оба уже давно не видели друг друга, присядьте и поболтайте, я пойду приготовлю для вас обоих прекрасное вино и деликатесы». Сказав это, Ван Цун удалилась. «Старший Чжан, тебе действительно повезло встретить такую замечательную невестку». Посмотрев на исчезающую вдалеке фигуру Ван Цун, Дуань Лин Тянь похвалил ее. «Когда мы говорим о фортуне, как я могу сравниться с тобой? Такая выдающаяся женщина, как младшая сестра Ли Фэй, всего лишь одна из двух твоих женщин», — покачал головой Чжан Шоу Юн. «Что, старший Чжан, ты хочешь другую?» — подшутил над ним Дуань Лин Тянь. «Иди, Нар, не беси меня, парень». Чжан Шоу Юн грозно посмотрел на Дуань Лин Тяня, а затем позвал его к каменному столу в настил. «Лин Тян, ты, наверное, здесь надолго, верно? Почему ты пришел ко мне только сейчас?» — спросил Чжан Шоу Юн у Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь смущенно рассмеялся. «Несмотря на то, что я прибыл в столицу династии Дархан давным-давно, я почти сразу ушел и только недавно вернулся». Чжан Шоу Юн понял, а затем с улыбкой спросил: «Я слышал, что среди молодых гениев от империи Черного Камня есть еще несколько сильных человек, неплохих. Среди них имеется парень по имени Мо Сюань, который получил славу сильнейшего гения во время отбора в империи Черного Камня». «Да», — кивнул Дуань Лин Тянь. «Полгода назад, во время отбора молодых гениев империи Черного Камня, Мо Сюань последним представил свое развитие на третьем уровне стадии посвящения пустоты, чем и подавил всех остальных молодых гениев империи Черного Камня. В то время даже Дуань Лин Тянь не смела прометчиво идти против него. Конечно, это было только тогда. В настоящее время Дуань Лин Тянь больше не боялся Мо Сюаня. Если Мо Сюань не встречал никаких случайностей, как и он, тот уже не смог бы с ним сравниться. Прямо сейчас его культивация уже прорвалась на пятый уровень стадии посвящения пустоты, и его духовная сила соответственно седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Если ему не встретится мастер начертания седьмого уровня стадии посвящения пустоты, то никакой другой боевой мастер не сможет выбраться из его иллюзорного пространства, сотворенного его навыком души тысячи иллюзий. Кроме того, полагаясь на фрагмент концепции ветра, в то время как культивирование Дуань Лин Тяня продвигалось семимильными шагами, его понимание концепции ветра также не стояло на месте. В настоящее время начальная концепция ветра была понята им до пятого уровня. Культивация стадии посвящения пустоты пятого уровня и концепция ветра пятого уровня, в сочетании с духовной силой стадии посвящения пустоты седьмого уровня, хватало, чтобы Дуань Лин Тянь доминировал над всеми молодыми гениями империи Черного Камня. Если говорить о человеке, которого он боялся больше всего среди девяти молодых гениев империи Черного Камня, то это, несомненно, был бы его хороший друг, Сули. Сули имел таинственного и непостижимого мастера. В настоящее время культивация Сули, вероятно, не будет находиться на четвертом уровне стадии посвящения пустоты, как он видел раньше. После Сули Дуань Лин Тянь больше всего боялся Лун Юня. Лун Юнь также обладает мастером, и его мастер ненамного уступает мастеру Сули. Возможно, текущая сила Лун Юня уже почти догнала Мо Сюаня, — размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Что касается Дуань Лин Тяня, если Мо Сюань не повстречал ничего необычного, то скорее всего за всю свою жизнь он уже не сможет их догнать. «Есть ли у тебя уверенность, что теперь ты его победишь?» — глубокомысленно спросил у него Чжан Шоу Юн. «Не скажу, что уверен, я узнаю это только когда попробую». Дуань Лин Тянь пожал плечами и скромно ответил. Впоследствии Дуань Лин Тянь улыбнулся: «Старший Чжан, я слышал, что твое культивирование уже прорвалось на восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Полгода спустя, до начала боевых соревнований между девятью династиями, ты даже сможете прорваться на девятый уровень стадии посвящения пустоты, верно?» Чжан Шоу Юн слегка улыбнулся. «Не факт, в настоящее время я только коснулся порога девятого уровня, и мне потребуется преодолеть определенное расстояние, чтобы окончательно прорваться». «Старший Чжан, ты скромничаешь». Дуань Лин Тянь покачал головой, а затем с любопытством спросил: «Старший Чжан, что с твоей концепцией земли?» В этот момент внезапный голос прервал Дуань Лин Тянь. «Старший брат, я слышал, что к тебе пришел твой старый друг». Вдали раздался спокойный голос. Хоть голос и звучал спокойно, но Дуань Лин Тянь все же смог ощутить внутри него некоторую зависть и ненависть. Дуань Лин Тянь поднял голову и оглянулся. Крепкий молодой человек в возрасте около 30 лет, одетый в голубую одежду и среднего роста, направлялся к ним большими шагами и в мгновение ока оказался перед их настилом. Между тем, Чжан Шоу Юн встал и равнодушно взглянул на прибывшего человека и представил Дуань Лин Тяня. «Лин Тянь, это мой второй брат, Чжан Шоу Юань». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и кивнул крепкому молодому человеку, Чжан Шоу Юаню. Несмотря ни на что, этот человек был вторым братом Чжан Шоу Юна, и он не мог проявлять к нему неуважение. Но в мгновение ока, улыбка на лице Дуань Линтяня застыла. Столкнувшись с приветствием Дуань Линтяня, Чжан Шоу Юань не только не обратил на него внимания, но и, подняв руку, прочистил уши, всем своим лицом выражая презрение. Глава 638. Странная сцена. Даже самый спокойный человек будет иметь время излиться. Отношение Чжан Шоу Юаня заставило Дуань Линтянь вздернуть бровь. Это второй брат старшего Чжана. Прямо в этот момент голосовая передача явно вошла в уши Дуань Линтяня. Линтянь, это мой второй брат того же отца, но другой матери. С тех пор, как мы были молоды, он всегда отказывался признать мое превосходство и на каждом шагу вставлял мне палки в колеса. На этот раз мое внезапное возвращение привлекло его внимание, и он стал еще более недовольным. Но его сила уступает моей, поэтому он не смеет оскорблять меня на самом деле. Он сейчас так себя ведет, чтобы досадить мне, поэтому тебе не нужно заботиться об этом. Дуань Линтянь понял, что это была передача голоса Чжан Шоу Юна. Узнав, что у них разные матери, Дуань Линтянь тут же все понял. Он задавался вопросом, с простым характером Чжан Шоу Юна, как у него мог быть такой брат. Оказалось, что они выросли, употребляя разное молоко. Теперь это было понятно. Старший Чжан, не волнуйся, я не буду сильно суетиться из-за него. Дуань Линтянь пожал плечами и ответил с помощью голосовой передачи. В то же время духовная сила Дуань Линтяня растянулась, чтобы окутать Чжан Шоу Юаня, и он тут же узнал его культивацию. Шестой уровень стадии посвящения пустоты. Излишне говорить, что хотя Чжан Шоу Юань и вел себя немного высокомерно, его сила и природный талант не были плохими. Он был не намного старше молодого гения империи Черного Камня, Мо Сюаня, но его культивация превосходила его. Старший брат, садись, еще вот что это было. Чжан Шоу Юань попросил Чжан Шоу Юна сесть и, нахмурившись, опустил взгляд на Дуань Линтяня, теребя ухо. Извини, у меня плохая память, я забыл, как тебя зовут. Тебя ведь не затруднит представиться еще раз, не так ли? Чжан Шоу Юань посмотрел на Дуань Линтяня и, сузив глаза, он с улыбкой спросил. Дуань Линтянь. Дуань Линтянь равнодушно взглянул на Чжан Шоу Юаня и повторил слова за словом. Дуань Линтянь, неплохо. Твое имя достаточно высокомерное. Мне просто интересно, есть ли у тебя квалификация обладать таким высокомерным именем. Чжан Шоу Юань уставился на Дуань Линтяня, а в его глазах мерцали огни с достаточной провокацией. Это только имя, нужна ли квалификация? Дуань Линтянь покачал головой и сел сам, прежде чем посмотреть на Чжан Шоу Юна. Старший Чжан, мы расстались в последний раз поспешно, и у меня не было возможности должным образом встретиться с тобой. Как только невестка принесет прекрасное вино и деликатесы, которые она приготовила, мы не остановимся, пока не напьемся. Все в порядке. Я сегодня прекрасно проведу время. Чжан Шоу Юн отвел взгляд от Чжан Шоу Юаня и, посмотрев на Дуань Линтяня, от души рассмеялся, в то время как лицо Чжан Шоу Юаня полностью потемнело. Какой высокомерный сопляк. Чжан Шоу Юань вперился в Дуань Линтяня взглядом с мерцающим внутри пламенем. По его мнению, парень в возрасте 25 лет, посмевший выразить свое к нему недовольство, просто ухаживал за смертью. Этот парень действительно думает, что я, Чжан Шоу Юань, слабак, старший брат. Чжан Шоу Юань посмотрел на Чжан Шоу Юна и слегка улыбнулся. Раньше, хотя я был довольно далеко, услышал, как вы обсуждали боевые соревнования династии. Он молодой гений, один из выдающихся в империи Черного Камня, и пришел сюда для участия в отборе нашей династии Дархан. Что, если так? Чжан Шоу Юн нахмурился и нетерпеливо ответил ему. Он очень хорошо знал второго брата, и он слабо осознавал, чего он хотел добиться. Более того, он был даже нацелился на Дуань Линтяня. Его сердце дрогнуло, и он приготовился. Он готовился, что, если его младший брат осмеливался действовать опрометчиво, тут же остановить его. Значит, он молод, но его сила чрезвычайно высока, даже до такой степени, что его природный талант может быть даже сильнее, чем у старшего брата. Продолжил Чжан Шоу Юань. «Природный талант Линтяня естественно сильнее моего», — ответил Чжан Шоу Юн. «Я действительно никогда не думал, что мне, Чжан Шоу Юаню, посчастливится увидеть человека, которому уступает даже мой брат. Это Линтянь, верно?» Чжан Шоу Юань ярко улыбнулся и, посмотрев на Дуань Линтяня, сказал: «Брат Линтянь, мой старший брат признал, что его природный талант уступает тебе, и я полагаю, что даже при том, что ты молод, твоя культивация, безусловно, чрезвычайно экстраординарна. Ты слишком любезен ко мне», — равнодушно кивнул Дуань Линтянь. Глубины глаз Чжан Шоу Юаня замерцали потоком света, и, решив, что его план удался, он тут же добавил: «Брат Линтянь, пока моя невестка не принесла прекрасного вина и деликатесов, как насчет спарринга, я очень хочу испытать твою силу». В этот момент Чжан Шоу Юань полностью раскрыл свои намерения. Ранее, его постоянная лесть к Дуань Линтяню заключалась именно в том, чтобы достигнуть этого момента. Момента, когда Дуань Линтянь не сможет отказаться от его вызова на спарринг. Хм, боевой мастер 6-го уровня стадии посвящения пустоты хочет запугать 20-летнего парня? Тебе не стыдно? Наконец не вытерпел Чжан Шоу Юн. Старший брат, ты ошибаешься, я восхищаюсь только природным талантом и силой брата Линтяня, и просто хочу провести с ним спарринг. Чжан Шоу Юань покачал головой и, уставившись на Дуань Линтяня, медленно продолжил: «Брат Линтянь, ты готов поддержать меня и провести со мной спарринг? Во время спарринга между двумя нами мы будем избегать травмы и нацелимся на поддержание дружеских отношений между нами. Конечно, если брат Линтянь не посмеет, то забудь об этом». В конце голос Чжан Шоу Юаня стал даже саркастическим. «Брат Линтянь, игнорируй его». Голосовая передача Чжан Шоу Юна вошла в уши Дуань Линтяню. «Он просто хочет использовать тебя, чтобы нанести мне удар. Если ты согласишься на его просьбу, то ты попадешь в его ловушку». Но убеждение Чжан Шоу Юна было очевидно бесполезным. «Ты второй брат старшего Чжана, поэтому раз ты просишь, я, естественно, не откажусь, я согласен драться с тобой». Дуань Линтянь посмотрел на Чжан Шоу Юаня и произнес слово за словом: «Ха-ха, хорошо, брат Линтянь прост, как и ожидалось». Чжан Шоу Юань громко рассмеялся, и его глаза наполнились блеском, который показывал, что его схема оказалась успешной. Впоследствии Чжан Шоу Юань посмотрел в окрестности и сказал Дуань Линтяню: «Брат Линтянь, даже если мы остановимся, прежде чем ранить другого, но поскольку здесь слишком мало места, если я случайно отправлю тебя в озеро и заставлю тебя промокнуть, как курица в супе, то не вини меня». Закончив говорить, глаза Чжан Шоу Юаня так и выражали его насмешку, как будто он уже видел, как Дуань Линтянь падает в озеро и тонет, словно курица в супе. «Конечно», — Дуань Линтянь кивнул, а затем сказал: «Но, если ты случайно упадешь в озеро, я надеюсь, что ты тоже сможешь извинить меня». «Конечно». Чжан Шоу Юань рассмеялся и подумал, что тот сказал это, потому что пытался идти вразрез с ним. Он действительно не воспринимал его всерьез. По его мнению, как только Дуань Линтянь узнал о его культивации от его старшего брата, но все же осмелился согласиться на спарринг с ним, то подумал, что он попросту не хотел слыть трусом и принял его вызов. На самом деле, Дуань Линтянь уже приготовился к битью. Теперь ему нужно было действовать в соответствии и должным образом избить Дуань Линтянь и заставить его войти в озеро, чтобы протрезвить. Таким образом, он сможет испытать гордость перед своим старшим братом. «Если ты хочешь обвинить что-то, то вините себя за то, что познакомился с Чжан Шоу Юном и даже подружился с ним». Сердце Чжан Шоу Юаня наполнилось безграничной безжалостностью. «Раз все обговорено, то начнем». Дуань Линтянь поднялся и встал сбоку от настила, а затем начал ждать, когда Чжан Шоу Юань атакует. С самого начала и до конца Дуань Линтянь стоял на месте и оставался неподвижным, как гора. «Брат Линтянь прямой, как и ожидалось. Поскольку это так, я не буду сдерживаться», — Чжан Шоу Юань ответил, прежде чем первородная энергия на его теле запульсировала и направилась к его ногам. На некоторое время энергия неба и земли закружилась над его головой, и в конце концов, она превратилась в 8 реалистичных силуэтов древних рогатых драконов. Чжан Шоу Юань мгновенно сдвинулся. Свист. Все его тело, казалось, превратилось в порыв ветра, устремившийся прямо к Дуань Линтяню. Сбоку от 8 древних рогатых дракона появились еще 5 древних рогатых дракона. Внутри бушующей первородной энергии на теле Чжан Шоу Юаня, казалось, возникли следы голубой энергии. Концепция воды 5-го уровня. В тот момент, когда Чжан Шоу Юань напал, сердце Чжан Шоу Юна поднялось к его горлу, и выражение его лица стало серьезным. Он не знал, почему Дуань Линтянь так прямо принял вызов его второго брата, но с упорством Дуань Линтяня он считал, что не сможет его отговорить. Кроме того, насколько он помнил, Это был лишь спарринг, и Дуань Лин Тянь в лучшем случае получит легкие травмы и ничего серьезного. Если его второй брат осмелится безжалостно напасть, то он бы не стоял сложа руки. «Давай!» Когда он увидел, что Чжан Шоу Юань, казалось, превратился в порыв ветра, то Дуань Лин Тянь прищурился, и две нити неясного тусклого света, казалось, вылетели изнутри его тела. В то же время он активировал клеймо внутри своей души. Тысячи иллюзий. Мгновенно Дуань Лин Тянь использовал свой навык души. Иллюзорное пространство было построено Дуань Лин Тянем и охватило прыгнувшего на него Чжан Шоу Юаня. В этот момент мир, в котором находился Чжан Шоу Юань, сильно изменился. Это Чжан Шу Юн был полностью ошеломлен, когда увидел сцену перед собой. Небеса, что я только что увидел. Атака его второго брата, Чжан Шоу Юаня, покрыла небеса и землю и собиралась спуститься на Дуань Лин Тянь и разбить его в дребезги, когда в самый критический момент он промахнулся. Точнее говоря, Чжан Шоу Юань повернулся и атаковал воздух сбоку и едва ударил мимо Дуань Лин Тяня, который, не двигаясь, продолжал стоять на месте. Что происходит? Представленная странная сцена ошарашила Чжан Шоу Юна. Что делает второй молодой мастер? Между тем, многие слуги клана Чжан, которые находились вокруг настила в центре озера, остановили работу и тупо смотрели на сцену перед ними. Сцену перед ними было трудно представить, и они чувствовали только недоверие. В ближайшее время все увидели. Дуань Лин Тянь, твоя сила действительно неплоха, но я не буду продолжать играть с тобой. Чжан Шоу Юань резко обернулся и хаотично устремился в воздух и, внезапно выкрикнув, все его тело, будто, превратилось в пушечное ядро, которое яростно устремилось в сторону. Глава 639. Жена патриарха. В этот момент духовная сабля пятого ранга появилась в руке Чжан Шоу Юаня, и он резко взмахнул ею в сторону озера. Мгновенно, свет, сконденсированный из первородной энергии в сочетании с его концепцией воды пятого уровня, преодолел расстояние и упал в озеро, разделив всю воду в нем на две половины. Бац! Вода поднялась в воздух и замочила Чжан Шоу Юаня. Второй молодой мастер не сошел бы с ума, верно? Наблюдающие слуги клана Чжан почувствовали, как по их спинам пробежал холод, когда они увидели эту сцену. Когда они видели такую сцену, в мгновение ока Чжан Шоу Юань снова атаковал, и его свет сабли свистнул, опустившись в озеро. Мгновенно, волна поднялась из озера еще раз и плеснула в сторону окрестностей. Некоторое время группа слуг в окрестностях Пергалы была полностью залита волнами, но никто не обратил на это внимания. Взгляды всех все еще пристально следили за Чжан Шоу Юанем. Что происходит? В беседке в центре озера Чжан Шоу Юн смотрел на происходящее и не мог оправиться от шока. Когда Чжан Шоу Юн увидел, как его второй брат атаковал воздух и озеро, как будто он сошел с ума, то был полностью ошеломлен. В конце концов, он направился от шока, и его взгляд тут же опустился на стоявшего сбоку Дуань Лин Тяня. В мгновение ока он заметил, что Дуань Лин Тянь в настоящее время со спокойным выражением лица смотрит на его второго брата и ни капли не удивлялся происходящему. Сердце Чжан Шоу Юна вздрогнуло. Все это неужели все контролируется Лин Тянем? Через некоторое время следы страха возникали в сердце Чжан Шоу Юна. Умение, не поднимая руки, контролировать боевого мастера шестого уровня стадии посвящения пустоты. Что это была за способность? Впервые он почувствовал, что Дуань Лин Тянь был непонятен ему. Он все еще помнил, что, когда он впервые встретил Дуань Лин Тяня несколько лет назад в древнем городе Вечности Имперского Королевства Лазурного Леса, в ресторане Нефритовой Вечности. В то время Дуань Лин Тянь был лишь боевым мастером, просто слегка выдающимся. В то время он не почувствовал бы ни малейшего давления, даже если бы столкнулся с сотней или тысячей Дуань Лин Тяней. Но сейчас, впервые в истории, перед ним он чувствовал себя немного бессильным. Этот молодой человек с того времени вырос до такой степени, и он теперь не мог его понять. Если эта способность Лин Тяня сможет повлиять на меня, тогда я, вероятно, не буду ему соперником. Ахнул про себя Чжан Шоу Юн. Наряду с кажущимися безумными действиями второго брата, страх в его сердце становился все глубже и глубже, и его было трудно удалить. «Дуань Лин Тянь, ты смеешь не уклоняться?» Внезапно Чжан Шоу Юань громко закричал. Под пристальными взглядами всех присутствующих Чжан Шоу Юань, который парил в небе над пустым озером и холодным взглядом посмотрел вниз. «Посмотрим, сможешь ли ты продолжать убегать?» Свист. В следующий момент Вокруг тела Чжан Шоу Юаня заструилась первородная энергия со следами лазурной энергии, приводя к тому, что его тело словно покрылось туманом и подобно водному дракону он врезался в землю в озере. Чжан Шоу Юань, не установив энергетический барьер для удержания воды в озере, превратился в курицу, смоченную в супе. В то время как в озере, Чжан Шоу Юань не прекращал атаковать, и духовная сабля в его руке все еще бесцельно металась к его окружению. Мгновенно, вода во всем озере распылилась, чтобы окутать все озеро и берег озера, и это было, как будто шел дождь. Только настил в центре не пострадал. Дуэнь Лин Тянь, Чжан Шоу Юань громко вскричал, и каждый раз размахивая своей духовной саблей, он кричал, как будто пытался поднять свою храбрость. Вокруг озера становилось все больше и больше наблюдающих за битвой слуг. Что делает второй молодой мастер? Второй молодой мастер не потерял же рассудок, верно? Он, вероятно, не по моему мнению, он выполняет акт искусственного дождя для старшего молодого мастера и друга старшего молодого мастера. С отношениями между вторым молодым мастером и старшим молодым мастером, ты думаешь, что это вообще возможно? Группа слуг оживленно обсуждала. Окружающих зрителей становились все больше и больше, и в конце концов, даже многие ученики клана Чжан начали подходить и смотреть. Когда они увидели сцену перед собой, они были совершенно ошарашены. Второй молодой мастер. Второй молодой мастер. Многие люди бросились в озеро с намерением пробудить Чжан Шоу Юаня. Но, к сожалению, они даже не успевали приблизиться, как сабля Чжан Шоу Юаня поворачивалась в их сторону и резала воздух, вынуждая их поспешно отступать с ужасно побледневшими от испуга лицами. Что случилось со вторым молодым мастером? Почему он нас больше не узнает? Когда он увидел нас, он будто увидел свою добычу, и не желал ничего кроме как проглотить нас. Может быть, как они сказали, второй молодой мастер сошел с ума. Группа учеников клана Чжан смотрела друг на друга в недоумении. В конце концов, окрестности озера были заполнены людьми, и все они наблюдали за выступлением Чжан Шоу Юаня. Юань. Внезапно к Чжан Шоу Юаню приблизилась женщина средних лет в роскошном платье.